Глава 58. Еще раз покосившись на внезапно ожившего Берга, шеф схватил еще один кусок мяса и отошел в сторону к Лотару, что всегда держался как бы в стороне от других. Шеф предпочитал присматривать за новичками самым надежным способом. Общаться с ними, особенно если те не сопротивляются. С этим парнем как-то не получалось. Лотар для шефа был странным новичком. Он явно не переживал об убитых им ястребах, не оплакивал свой собственный зад и даже от кактуса его ломало совсем не так, как Оливера много лет назад. Все он делал как-то правильно, не спорил, а высказывал мнение. Задавал вопросы, избегал конфликтов. И если фраза случайно получалась рисковата и кто-то из парней в шутку почти на него кидался, особенно Кирк, готовый защищать жопные шутки и свою блондинку в драке и на словах, Лотар тут же поднимал руки и примирительно сдавался. От дежурств он не отлынивал. От охоты тоже. В горы пошел со всеми, оттуда таскал с руин, что сказано, разве что спросив пару раз, зачем нужна та или иная хреновина. Лексикон он тоже быстро перенимал, оказался своим уже на второй день. А только есть уходил в сторонку и как бы наблюдал, позволяя шефу всякий раз садиться рядом и только кивая в знак приветствия. Теперь он тоже ему кивнул и тут же отправил в рот кусок жареного яйца с приправой из сухой травы. У последней был солоноватый привкус, и это превращало мясо в настоящий деликатес в пекле. «Сегодня у нас настоящий пир», — сказал шеф. «Согласен, это приятно», — ответил Лотар с легкой улыбкой, но на шефа даже не посмотрел. Без особой практической надобности он ни с кем в лагере не разговаривал. Шеф от этого в очередной раз хмурился. Ирон вон пытался заново учиться говорить, недовольно мычал, если кто-то его пытался дразнить. Даже камнем Вильхера кинул, да так метко, что оставил у Мулата шишку. С ним все было понятно. Виту всюду ходил с Кастером, разве что дежурить они стали поодиночке. С ними тоже все было ясно. Виту соорудил все же генератор, и у них был стабильный источник энергии. Ирон организовал расчеты создания новых препятствий вокруг взорванного червя. Тот как раз закрывал брешь, оставшуюся на месте двух взорвавшихся мин, а с новыми вкопанными в песок шипами любую машину должно было занести в сторону. И будет бах, как говорил сам Виту. Закончив со всем этим, он бегал на охоту и учился стрелять. Мартин, наоборот, стрелять не хотел, избегал оружия и от тяжелой работы пытался улизнуть. Именно поэтому ему поручили следить за Ярваном. Он того боялся, но все равно старался делать, что мог. Сам Ярван, вернее, Ян, шеф к этому имени никак не мог привыкнуть, уже явно шел на поправку и даже просился на дежурство. «Че, немощь какая или че?» – ворчал он. «Ты трупаком лежал пару дней назад, че неясного?» – отвечал ему Кастер. На что Ярван возмущался еще громче, пока Ирон не бил ногой по бочке и не становился в позу. У него это было вместо матов любого калибра. Всех этих новеньких в команде парней шеф понимал. Не до конца, конечно, но он видел их эмоции, их предпочтения. Имел о них какое-то мнение, а Лотаре ничего сказать не мог. Он не подводил, отвечал, если спрашивают. И вроде даже ничего не замышлял, но о чем думал, было неясно. «Ты вообще в порядке?» – все же спросил шеф. Лотар непонимающе посмотрел на него. «Ну, после плена у ястребов тяжело прийти в себя», — пояснил шеф, неловко пожимая плечами. «А, это...» — отмахнулся Лотар. «Кошмары мне не снятся и не будут. Совесть тоже не проснется от того, что я их убил». Он умолк, а потом покосился на шефа, ясно вспоминая, что он так и не узнал, откуда клеймо у этого типа. «А ты тоже был у них?» — спросил он прямо. Шеф, конечно, говорить об этом не любил, но и скрывать смысла не видел. «Был, когда только попал в пекло, оказался у них, потом уже у демонов. Давно это было». «Ясно». Подвел итог всей беседы Лотар, поставил на песок пустую миску и взял банку с водой. Говорить он не собирался, да и шеф не представлял, что еще можно сказать. Он был готов махнуть рукой, но Лотар внезапно спросил. «У вас часто так тихо? Я просто почти все время провел в бункере, понятия не имею, как бывает снаружи. Но как-то уж больно спокойно мы тут сидим. У вас же вроде как враги какие-то были. Еще и вооруженные, как зап. Где они?» «Без понятия», — признался шеф. «Но тихо, как никогда, это правда». Тихое пекло настораживало шефа. Но он успокаивал себя тем, что волки испугались, ястребы разбиты, а черепахи сгинули в жерле вулкана. В последнее на самом деле шеф не верил. Это затишье походило скорее на паузу, в которой готовится новая атака. «Она будет страшнее прежней», — думал шеф, и вместо ответа чувствовал холодную каплю, упавшую за шиворот. Обернувшись, он был готов ругаться на глупого шутника, кем бы он ни оказался, но рядом никого не было, а на плечо упала еще одна крупная капля. Не веря подобному счастью, шеф поднял глаза вверх и с наслаждением закрыл глаза, подставляя лицо крупным каплям. «Дождь!» — взвыл Кастер. «Мать вашу, это же дождь!» Лагерь утонул в радостных криках. Другой реакции в пекле на такое чудо не бывает. А с неба холодные капли падали все чаще, превращаясь в непроглядный ливень. Он заливал огонь в бочке, топил котелок с остатками какого-то варева, заливал кружки и тарелки, но никто не пытался ничего убирать. Только Виту быстро включил реактор, зажигая тем самым три разные лампы на границе пещеры и козырька. Одна из них была ярко-белой, а две другие – голубоватые. Вместе они создавали холодный, по-настоящему живительный оттенок для этой ночи. «Дождь!» – орал Вильхар. Забывая обо всем, он скидывал штаны и голышом носился по песку улюлюкая, свистя и матерясь. «Да, мать твою!» – орал Ярван. Кирк, наоборот, не кричал, а замирал под дождем, закрывая глаза. Кастер начинал петь. Виту подхватывал. Ирон что-то мычал им в такт, и даже Берг подключался к ним. В центре всего этого безобразия стояла Карин, раскинув руки и просто улыбаясь. Ее волосы намокли и падали волнами на спину. Мокрая майка прилипла к груди. Тяжелые штаны чуть поползли вниз, напитавшись воды, и шеф не удержался, вспоминая свое обещание. Подлетал к ней и дергал штаны вниз, чтобы, упав на колени рядом, поцеловать ее в ямочку между двух ягодиц. Карин испуганно завизжала, попыталась отбиться, но веселый как никогда Финнерер снова и снова ее целовал. Разворачивал, вскакивал и тут же целовал ее в губы при всех. Осуждать его никто не стал, со всех сторон доносился только одобрительный свист. «Дурак!» – пробормотала Карин, спешно подтягивая штаны. Она с трудом удержала их, не позволив совсем свалиться, но ее возмущение никто не хотел слушать. «Я же обещал, что поцелую тебя взад, если пойдет дождь. Забыла?» — отвечал ей Финнерер и смеялся от вопля Кастера. «А ту охоту на самую вкусную задницу!» «Она моя!» — заявлял шеф и закидывал Карин на плечо. Она снова визжала, колотила его руками по спине, но он только смеялся, поглаживая ее поясницу деревяшкой, привязанной к сломанному пальцу. И даже Берг не стоял хмурым столбом, а ржал, наслаждаясь прохладой, пока Кастер пытался поймать Виту, а Мартин убегал от Ярвана, обещавшего поцеловать его взад, раз уж сегодня день голых жоп, дождя и безобразия. «Ненормальные», — с улыбкой протянул Лотар, качая головой, и тут же хмурился, слыша странный звук. «Что это?» — спросил он, коснувшись плеча шефа. Тот тут же перестал валять дурака, отпустил Карина, нахмурился. Звук он сразу узнавал, но сказать ничего не успевал, потому что в темноте вдруг зажигался огонек. Он взмывал в небо, а из земли выныривал бур, создавая песчаные волны. Это зловещее явление было видно сквозь дождь. Олли толкал Карин в пещеру и просто свистел, поднимая тревогу. Его радовало только одно. Маленький вражеский танкобур вынырнул из земли по ту сторону минного периметра.